Глава 5. Из кафе Ник сразу поехал в офис. Все же как-то неприлично не появляться там второй день. Особенно, если по-настоящему нуждаешься в деньгах. Купер молодчага втиснулся в узенькое пространство на парковке с изяществом настоящего английского лорда. Не обошлось здесь и без талантов Ника. За столько лет ему пришлось помотаться на машине достаточно, чтобы теперь смело называть Купер продолжением себя. Когда чародей ставил машину на сигнализацию, взгляд неприятно резануло черное пятно на противоположной стороне дороги. Насколько Нику было известно, ни у кого из местных не было такого большого черного брабуса. В душе всколыхнулись неприятные чувства. Мотнув головой, чародей постарался отогнать их и поднялся на свой этаж. Ник рассчитывал, не откладывая в долгий ящик, поговорить с Зариной. Но еще на лестничной площадке понял, что ничего не выйдет. Когда Монова была на рабочем месте, из ее салона лилась громкая ритмичная музыка. Сейчас этаж утопал в тишине, столь разительной по сравнению с шумной атмосферой паузы. Чародей прошел к себе и, положив ежедневник Нателлы на стол, устроился поудобнее, закинув ногу на ногу и отклонившись на спинку стула до упора. Отложить работу с записной книжкой на сегодня оказалось верным решением. Вчера вечером все команды мозга чародея сводились к одним сложным приказам самому себе, вроде сесть, встать, пойти и так далее. Но сейчас Ник даже потирал руки от предвкушения. Встреча с Лори и вкусный завтрак здорово взбодрили его. Ник начал внимательно изучать записи в колонках. Некоторое время ушло на то, чтобы восстановить в памяти все известное. Еще больше понадобилось, чтобы выделить в написанном хоть какие-то закономерности. И вскоре таковые отыскались. Как минимум, Нателла отметила жирными точками те заклады, которые вернула владельцам. Такой вывод можно было сделать, потому что на выходе она получала сумму на 10, а то и 20% больше, чем суживала изначально. Такое происходило, когда срок хранения превышал месяц. Возвращенных закладов было больше всего. На этом изыскания на некоторое время застопорились. Тетрадь изобиловала огромным количеством значков и символов. А Ник ощущал себя картографом, которому не дали выкладку с условными обозначениями. Напротив каких-то закладов стоял крест. Где-то значок реверса. Одни надписи подчеркнуты красным, другие — зеленым, а некоторые даже сиреневым. Но охотничий азарт не давал Нику остыть. Поэтому он, болтая ручкой на пальцах, листал страницы, делал на отдельном листе судорожные отрывистые пометки, нехитрые вычисления и схематичные зарисовки. В конечном счете у чародея вырисовывалось общее представление о работе Нателлы. Колдунья сужала деньги за артефакты. В качестве оплаты в конце она получала сам артефакт в свое безвозмездное пользование, если клиент не успевал его выкупить за установленный срок, либо денежный взнос, чаще всего увеличенный процентами, либо вместо одного артефакта другой, тождественный по стоимости. Тогда в записях начинали фигурировать уже совсем другие предметы, не указанные в получаемых, что прибавляло запутанности. Ник вытащил из кармана список, в который они с Ротфусом внесли все содержимое сундука, и начал его выверять. Как и следовало ожидать, большинство артефактов было из тех, срок возвращения которых еще не истек. За ними в любой день мог нагрянуть хозяин. Были и те, что наоборот потеряли всякие возможности на возвращение к хозяину, и, судя по всему, скоро должны были переселиться в закрома колдуньи навечно. Правда, были еще и те, которые значились в записной книжке, а на деле отсутствовали. Они же были выделены фиолетовым фломастером. А вот это было уже интересно. Дверной звонок прозвучал неожиданно, вырвав Ника из его кипучей деятельности. Чародей, крепко выругавшись, поднялся из-за стола и зашагал ко входу. Шестеренки в голове только начали так складно сцепляться друг с другом. Этот раж было чертовски сложно поймать, поэтому гостю Ник спешил с заведомо недружественными намерениями. Если это вновь Леонозова, честное слово, он пошлет ее к чертям собачьим. Рывком распахнув дверь, чародей увидел перед собой полномочного представителя Евгения, все с той же невозмутимой физиономией. «Добрый день, господин Фельсенбург!» — бархатисто поздоровался он. «Наконец я застал вас. Вчера мне пришлось прождать весь день, но вы так и не появились». «Какое счастье, что вчера я не приехал в офис!» — в сердцах воскликнул чародей. Это было чистой правдой, потому что Ник сомневался, что устоял бы под натиском убеждения Евгения еще раз. Но то было секунду назад, а сейчас раздражение оказалось столь непреодолимым, что чародей едва сдержался, чтобы не впечатать зверь в нос новоприбывшего. Сжав руки в кулаки, Ник приподнялся на цыпочки, как бы высматривая что-то за спиной Евгения. Мужчина в смятении обернулся через плечо и недоуменно перевел взгляд обратно на чародея. «Что вы ищете?» — удивился он. «Ваш здравый смысл, Евгений!» — вздохнул Ник устало. «Я же говорил вам, что без непосредственного клиента появляться ко мне бессмысленно, а я его не наблюдаю, честь имею». Чародей быстро потянул дверь на себя. Чем меньше ему тикали на мозги мысли о прибыли, тем лучше. Бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Но не успел Ник захлопнуть дверь, как Евгений схватился за ручку с наружной стороны и задержал ее. От неожиданности чародей сам едва не потерял равновесие. Подозрительно покосившись на сильные руки Евгения, Ник отметил, как перекатываются мышцы под его кожей. Да, он сильнее, чем может показаться под деловым костюмом. «Подождите», — тихо, но веско потребовал Евгений. Против воли Ника пробрала взволнованная дрожь. Однако он постарался напустить на себя самый холоднокровный вид. «У меня работа, не в проворот. У вас есть полминуты?» К удивлению чародея, Евгений не стал спорить или огрызаться, а полез во внутренний карман. Чтобы приставить пистолет к колбу дерзкого чародеишки, хватит и пары секунд. Ник дернул дверь, но гость всунул носок ботинка в щель и выудил визитку, которую показал чародею. Тот обескураженно замер на секунду, сообразив, что его не собираются убивать, после чего с трудом прочел надпись, выполненную блестящим золотом на белом глянце. «Вяземский Михаил Анатольевич. Бизнесмен, финансист, общественный деятель». Ниже следовал номер телефона. Ник еще только дочитывал, когда Евгений негромко произнес: «Теперь вам понятно, кто является моим работодателем. Думаю, вы готовы выслушать меня?» Он уже с явной убежденностью победившего шагнул в дверь, что стало его ошибкой. Чародей дернул ее, зажав ногу Евгения. Мужчина отпрянул. Во вьюжных глазах стояло удивление. Эмоция явно редкая для этого типа. Ник несколько неврастенически хихикнул. «Вообще-то нет. Я только уверился во мнении, что сделал правильный выбор, когда отказал вам». Губы его стремительно пересохли. «Точнее, знаете, что я думаю? Теперь даже ваш хозяин может здесь не появляться. Я в любом случае не стану с вами сотрудничать. Прощайте». Чародей со всей силой потянул дверь, но даже так не смог ничего противопоставить мощи одной руки внешне довольно обыкновенного мужчины. «Сразу видно, что вы не знакомы с Вяземским». «О да. Но мне достаточно того, что я о нем наслышан», — воскликнул в деланном восхищении Ник. «Вяземский же один из отцов города. О нем трубят в каждой газете. Как же мне о нем не знать?» Даже так. Чародей знал об этом пресловутом Вяземском достаточно, чтобы не хотеть иметь с ним дел. Михаил Анатольевич, более известный под именем Архангел, был мафиози местного разлива, если так можно выразиться, и занимал едва ли не второе место по значимости в Калининграде после губернатора. в некоторых вопросах даже первое. Всем было ясно, что ни одно серьезное дело с криминальным душком не происходит без ведома и разрешения Архангела. Все это Ник узнал от Марты. Неудивительно, что полиция так намучилась с Вяземским, ведь припереть к стенке этого бандита по сей день оказывалось невозможно. «Во всяком случае, вы должны представлять, какими средствами располагает Михаил Анатольевич», продолжал увещевать спокойным тоном Евгений. «Он, как я уже говорил, готов щедро оплатить ваши услуги». Деньги. Как же Нику нужны были деньги? Но чародей не смог удержаться от истерического смеха. Иногда его прерывало на нечто подобное. Ведь не зря же бабка Ника прослыла сумасшедшей. Генетика была в некоторой степени фактором непреодолимым. Будь он даже богатейшим падишахом империи Великих Моголов, со всеми его сокровищами, Вяземский не сможет предложить мне нечто более ценного, чем моя жизнь, — воскликнул чародей, уже не сдерживаясь. А я не хочу, чтобы меня закатали в бетон где-нибудь в пригороде или скинули с пирса с камнем на шее за то, что я влез в преступные разборки. Нет уж, увольте. Евгений снисходительно взглянул на него, и Ник даже слегка обиделся на этот невпечатленный взгляд. «Господин Фельсенбург, вы довольно умный человек. А того мне только досаднее, что вы всерьез верите в чушь, придумываемую вокруг моего клиента СМИ. Скажете, что все это утки злопыхателей?» — иронично усмехнулся чародей. «Конечно», — серьезно кивнул гость. «А вас, например, тоже говорят довольно много неприятного. Но разве это нужно сразу принимать за правду?» «И что про меня говорят?» — задиристо спросил Ник. «Что я краду младенцев из колыбели для черных ритуалов? Промышляю смертными проклятиями?» Всегда было интересно услышать новые истории о самом себе. Любопытно, которая из интерпретаций дошла до мафиози? «Ни в коем случае», покачал головой Евгений. «Я слышал только, что якобы вы безумец, за плечами которого несколько убийств». Представитель Вяземского вроде бы не обратил внимания, как Ник отшатнулся, словно от удара. Сердце ухнуло в ноги. Дрожь привычной волной пробежала по рукам. Чародей сильнее стиснул дверной косяк пальцами, чтобы не выдать себя. «Но ведь я не верю в это», подытожил Евгений, посмотрев Нику прямо в глаза. «Прекрасно. Рад за вас», — выдохнул чародей, первым отводя взгляд. «Но это ничего не меняет. Я не возьмусь за ваше дело. Извините». На этот раз, еще до того, как Евгений успел среагировать, Ник захлопнул дверь и провернул замки. Постояв немного, он прильнул к глазку. Опричник Архангела переминался с ноги на ногу. Бросив на дверь последний серьезный взгляд, Евгений направился вниз по лестнице с телефоном в руках. Только тогда чародей позволил себе прислониться спиной к двери и выдохнуть. До этого момента Ник не думал, что стресс окажется столь сильным. Но ноги не слушались и сделались ватными, а руки задрожали. Чародей утер ледяную испарину со лба. Нику самому было интересно, что его больше напугало? Фигура Вяземского в качестве клиента или то, что Евгений, как никто близко из людей, подступил к тайнам, прятавшимся в прошлом чародея? Но так или иначе, эти вечные преступные пришествия начинали напрягать чародея. Пронзительный дверной звонок по духам выдавил из Ника крик непроизвольного страха. Рывком обернувшись, он посмотрел в глазок и открыл дверь с облегченной улыбкой. На пороге стояла Марта. Тонкие брови были сведены вместе хмурыми дугами. «Привет. Я видела сейчас Верескова, выходящего из подъезда. Пришлось даже поздороваться». Она указала большим пальцем за спину. «Он, случайно, не от себя?» «Откуда такие предположения?» Голос чародея все еще звучал придушенно. Марта вперила в него сердитый взгляд. «Потому что не думаю, чтобы он вышел из ИП Непоседы, специализирующегося на детских праздниках, или из маникюрного салона Адели». «Ну, еще здесь есть ритуальное агентство», — иронично хмыкнул Ник, указав пальцем на этаж ниже. Громова сложила руки на груди. «Ник Вересков же начальник охраны Архангела и...» «Да расслабься ты, я его послал», — отмахнулся чародей. «Я что, похож на идиота, чтобы с ним связываться?» Напарница сегодня, похоже, не намерена была шутить. Она вообще выглядела еще более взведенной, чем обычно. Похожая на пружину, готовая в любой момент раскрутиться. Громова продолжила все так же серьезно. «Исходя из твоих денежных трудностей...» Это звучало даже оскорбительно. «Слава небесам, все не настолько плохо!» — расширил глаза Ник. «Проходи». Только тогда чародей понял, что они продолжают топтаться в дверях. Жестом руки он пригласил Марту внутрь и затворил за нею дверь, дополнительно подергав за ручку. Обсессивно-компульсивный синдром в действии. «Слушай, а что там вообще слышно про Вяземского?» — спросил Ник. Громова обернулась к нему на ходу так, словно бы она была здесь боссом. «О, это сейчас отдельная головная боль полиции», — проворчала она. «Он и его закадычный друг Страбонский делят портовые причалы. Они основали совместный бизнес, но летом Страбонский решил перейти из разряда компаньона в отдельные игроки. Теперь они, как при разводе, делят имущество». «А я всегда думал, что это собственность государства», — насмешливо фыркнул чародей. Марта ответила ему кривой усмешкой. «Теневой бизнес — страшная вещь», — вздохнула она. «Но так или иначе, почти все уже поделили. Борьба сейчас ведется за один единственный причал, зато какой. К нему, если мне правильно известно, пристают сюда самыми дорогостоящими грузами». «И на чьей стороне победа?» — поинтересовался Ник. «Конечно же, на стороне твоего нового шефа», — съехидничала Громова. «Эй!» «Ну ладно, ладно», — махнула рукой подруга. «Вяземский побеждает. Ребята из антикоррупционного отдела боятся, что если бизнесмены, они же бандиты, не придут к согласию, может начаться настоящая война». «В этой ситуации меня больше всего веселит, что они лишь говорят об этом, но не предпринимают действий», — прыснул чародей. Громова укоризненно посмотрела на него. «Ты даже представить себе не можешь, насколько у них связаны руки. Я даже рада, что на этот раз не нас заставили заниматься этим делом». «Пусть минет нас чаша сия», — протянул Ник задумчиво. Судорожный взгляд подруги, неумело скрываемый за показной бравадой, беспокоил его все больше и больше. «Теперь ясно. А зачем ты пришла?» Вопрос попал в точку. Марта поджала губы, при этом вся напускная будничность слетела с ее лица. «Если честно, я хотела показать тебе кое-что». Глаза ее вновь потемнели до цвета ртути в градуснике. «И дай угадаю, это не танцующие сосны», — хмыкнул чародей, припомнив местную достопримечательность Куршской косы. Может быть, ситуация и не располагала к смеху, но Громова нужно было подбодрить. Ник это чувствовал, а в случае Марты обычные слова участия не подходили. Та их просто не терпела. «Нет, конечно», — Марта слабо улыбнулась, с благодарностью посмотрев на него. «У нас трупы, море кровищи». Плечи ее чуть опустились. «Как раз в моем вкусе». Ник пошел к вешалке. По дороге к машине чародей старался не думать о том, что произошло. Однако мысли так просто было не угомонить. Дурацкое воображение уже подсовывало ему разные жуткие картины. А мрачное молчание Марты только сильнее укрепляло в мысли, случилось что-то очень плохое. Громова подняла руку с брелком, и машина, припаркованная вдоль газона, отозвалась приветственным писком. «Мы что, поедем на твоей?» — с неприкрытым ужасом спросил Ник. «А ты как думал?» вздернула бровь Марта. «Ну, может быть, хотя бы каждый на своей?» Чародей с тоской кивнул на синий купер. Громова резко посерьезнела. «Я бы попросила тебя сесть со мной». Что-то в ее голосе сильно настораживало. Вздохнув, Ник поплелся за подругой. Мартино Пежо было неопределенного серо-коричневого цвета. Но не это было главным недостатком автомобиля. Для чародея машина превращалась в настоящую пыточную камеру. Ибо чтобы забраться в эту малютку с его-то ростом, нужно было сложиться как минимум пополам. Тогда чародей начинал ощущать себя кузнечиком. Коленки точно так же находились где-то на уровне ушей. Сначала Ник поражался, насколько же у Жгутикова отсутствует вкус, раз он подарил жене такую невзрачную букашку. Но потом разгадал его коварный план. Сюда ни один статный любовник не влезет. Кряхтя и бурча себе под нос, Ник затолкался на переднее сиденье. Марта терпеливо ждала, держа руку на ключе зажигания. «Напомни мне, а почему я должен ехать именно с тобой?» — пропыхтел чародей, судорожно подбирая полы плаща, чтобы их не зажало дверью. «Так ты мог бы рассказать мне, что узнал о закладах», — протянула Громова, безэмоционально выруливая отточенными движениями на дорогу. «Но дело же не только в этом», — скептично заметил Ник. Марта вздохнула. «Ну, конечно, нет. Просто я не хочу, чтобы лишний раз кто-нибудь из наших тебя видел. Леонидов вчера был недоволен тем, что я привлекла тебя к расследованию. Он считает это пустым разбазариванием бюджета». Ровный голос и взгляд, направленный исключительно на дорогу, изо всех сил пытались показать, насколько Громовой не важны замечания, сыплющиеся в ее адрес. Но Ник знал обратное. В начале карьерного пути она потратила очень много сил на то, чтобы заполучить кресло руководителя отдела, а потом укрепиться на нем. Марту не любили в отделении, и любая оговорка на ее счет могла стать основой для смещения с должности. Полиция — это подлинный серпентарий. Но в конечном счете он и так все узнает. «Ты же не собираешься платить мне из своего кармана?» — проницательно поглядел на нее чародей. «Ой, заткнись!» — проворчала Марта. «Я не указываю тебе, как работать со своими коллегами-чернокнижниками. И ты, пожалуйста, не учи меня. Я лучше знаю, что и как надо. Выкладывай лучше, что сумел нарыть». Ник предпочитал максимально осторожно делиться информацией. В первую очередь потому, что не хотел подвергать опасности тех, кто не сможет защититься от мага в случае чего. По этой причине Ник не стал озвучивать версию с Хапешем. Да и о тетради, которую он, можно сказать, беспардонно украл, тоже говорить не стоило. Поэтому пересказу удостоился только поход в лошадь в яблоках. Марта слушала молча, иногда кивая. И с каждым разом глаза ее все напряженнее сощуривались. Кстати, о клубе. Ник начал охватывать нехорошие предчувствия, когда он понял, что машина Марты повторяет его вчерашний маршрут до лошади в яблоках. В сердце зародились беспокойные волнения, но чародей постарался заглушить их, не показав виду. Никогда не стоило давать упреждающую реакцию на что-либо. Пусть даже ты уже почти не сомневаешься в собственной правоте, ибо жизнь способна умело доказать, что ты ошибался. Сейчас чародей всей душой надеялся, что его прогноз не оправдается. До клуба они не доехали пары поворотов, когда Марта, руководствуясь указаниями навигатора и беспрестанно на него бронясь, свернула на узкую улицу, которая пролегала меж кучных страшных домишек и гаражей. Ник вылез из машины первым и почти сразу же увидел тело. Черная руконогая клякса распласталась на асфальте в позе ломаной звезды лицом вниз. Переулок был перетянут лентами, за которыми толпились зеваки. Чародей даже не думал, что здесь живет так много народу. А люди, они ведь как стервятники, слетаются на мертвечину. Рядом, не обращая внимания на зрителей, стоял Дэйв. Он прилепился к стенке ближайшего гаража, сложив руки на груди. «Ну, наконец-то!» — с чувством выдохнул он и приподнял ленту со свободной стороны так, чтобы Марта смогла подлезть. Благодаря этому жесту Ник, который хотел перешагнуть препятствие, запутался в ленте ногами и чуть не пропахал носом землю рядом с трупом. Привычная вспышка досады пронзила чародея. «Я намекнул нашим, что они могут не торопиться и позволить себе продлить обеденный перерыв. Но с ними собрались ребята из убойного отдела, поэтому времени в обрез», — взглянул на них двоих Кеннезов. В его глазах на этот раз не было никакой враждебности, только напряженная сосредоточенность. Они могли сколько угодно припираться и ссориться внутри группы, но команда работала в таком составе достаточно, чтобы знать цену профессиональным навыкам друг друга. Ник хоть и был пришлым консультантом, давно уже воспринимался за своего. Чародей кивнул и сделал пару стремительных шагов, оказавшись прямо над трупом. Желудок подпрыгнул в глотке вместе с содержимым посиделок в паузе. От тела только-только начал исходить сладковатый душок разложения, подстегнутый солнечной погодой, но ощутимый пока только обостренными чувствами Ника. А в большой луже крови отражались солнце, небо и верхушки домов, словно бы чародей смотрел на мир через красный фильтр на камере. Тело вдруг показалось Нику знакомым, и он тут же нахмурился. Но когда Дэйв натянул перчатки и слегка приподнял голову жертвы, чтобы продемонстрировать лицо, сомнений не осталось. Мужчина в черном фраке оказался Сарматовым. Даже характерная ложбинка под глазом от монокля остались неизгладимой навсегда красноватой вмятиной. Глаза антиквара были полуприкрыты, а рот одеревенел в гримасе боли. Горло оказалось зверски перерезано. Чародей зажмурился, чтобы не видеть зазубренных ошметков кожи, перерезанных трахей. Марта сцепила зубы, лишь слегка побледнев. Кеннезов положил голову жертвы так, как она лежала, и издал подозрительный, булькающий звук горлом. «Установить личность до приезда специалистов не получится, потому что документов при нем не оказалось. Но кем бы он ни был, явно наш клиент», — мрачно хмыкнул полицейский. «Судя по всему, состоятельный человек», — заметила Громова. «И что он только тут делал в таком костюме?» «Я знаю его», — отрывисто бросил Ник. «То есть толком не знаю, но слышал. Его фамилия Сарматов. Он один из волшебников Калининграда и, кажется, занимается антиквариатом. Буквально вчера я был с ним на одном мероприятии». Он бросил выразительный взгляд на Марту. «Я говорил тебе». Понимание зажглось в глазах Громовой, как синее пламя на газовой плите. «Это тот, с которым вы поругались из-за Алисы?» — уточнила она на всякий случай. Чародей кивнул и передернулся. Каким бы ни был из себя этот человек, смерть его была ужасна. И такой кончины не заслуживали даже самые последние снобы. «Это даже невежливо — говорить между собой, не посвящая меня», — обиделся Дэйв, отвернувшись. «Ты же не веришь в магию. Если я расскажу, ты меня засмеешь», — осклабился Ник. «Если речь идет о деле, я готов выслушать любые бредни», — с менторской серьезностью сказал полицейский. Пришлось коротко ввести его в курс дела. Это помогло и самому чародею еще раз проанализировать события. Марта в это время через перегородку из ленты общалась с зеваками. «А я-то думал, что это Алиса нормальный человек», — воскликнул Кеннезов, прихлопнув рукой по коленке. «А оказывается, она тоже чокнутая. Но теперь хоть понятно, как она приняла типа в плаще эксбициониста за следователя». Ник закатил глаза. «Комментарии, по сути, имеются?» И, к удивлению чародея, Дэйв, уверенно потирая нос, выдал. «А ведь есть такой оценщик, Аркадий Павлович Сарматов. Он вроде как заведует маленьким ломбардом, и даже принимает антиквариат. Ник покивал. Взгляд продолжал непроизвольно тянуться к телу убитого, но он осаживал себя. Смотреть там было совершенно точно не на что. А травмировать психику сверх всякой меры не хотелось. Громова подошла к ним, сцепляя и расцепляя пальцы. «Он находился в непосредственной связи с делом Нателлы», — заметила она и, подняв задумчивый взгляд на Ника, проронила. «И интересовался закладами». «А среди них есть что-то по-настоящему достойное, чтобы убить сразу двоих?» — спросил Кенезов. Ник неопределенно махнул рукой. «Я еще не знаю, но пока ничего такого бы не сказал». Вдалеке взвизгнула полицейская сирена, которая теперь постепенно приближалась, не умолкая. Странное дело. Но все трое дернулись и поглядели в ту сторону, словно сами совершили нечто противозаконное. «Что думаешь?» — голос Громовой звенел от напряжения. «По телу у меня никаких вопросов нет», — решительно заявил чародей. «А вот в лавку Сарматова я бы наведался. Есть шанс, что раз его только нашли, там не успели порыться другие проныры». Это был реальный шанс докопаться до истины. Насколько Ник умел разбираться в людях, антиквар был из той дотошной породы, называющейся педантами. Если это так, то среди записей Сарматова обязательно найдется что-то, выдающее его интерес к тому или иному артефакту из коллекции Нателлы. Если причина убийства была, конечно, в этом. А там и до убийцы недалеко. Похоже, Марта и Дэйв подумали так же, поскольку с сомнением переглянулись. «У нас нет ордера», — напомнил полицейский. «Это будет считаться незаконным проникновением», — кивнула Марта. Сирены орали уже совсем близко, изрядно действуя на нервы. «Но пока вы его получите, пройдет время, и наверняка с вами на обыск увяжется целый отдел. А им не объяснить, что некоторых вещей там стоит остерегаться ради их же собственного блага», — выпалил чародей, беспокойно оглядываясь. «Слушайте, давайте так. Ведь я же не сотрудник полиции. Значит, на меня ваши правила не распространяются. Я осмотрю там все сам. А вы этого как будто не слышали». Кенезов надул щеки. «Даже если ты отыщешь какие-нибудь ценные данные, мы не сможем подшить их к делу, если они добыты незаконным путем. Можно подумать, присутствие кого-то из вас сделает его более законным», — фыркнул Ник. «Зато, когда приедет остальная группа, на месте уже точно будет безопасно. Я спрячу все магическое и опасное с глаз долой». «То есть тыришь?» фыркнул полицейский. Чародей резко повернулся к нему. «Дэйв, поезжай с Ником», — решила Марта вдруг. Одинаковое недоумение было написано на лицах обоих мужчин. «Что?» — изумился Дэйв. «Ты согласилась с ним?» «Я один прекрасно справлюсь», — вздернул голову чародей. «Нет, правда». Дилетант на магическом поприще Кенезов скорее будет мешать, нежели помогать. Но глаза Громовой под стать фамилии уже налились скупым свинцовым оттенком грозовых облаков. Патрульные машины уже заворачивали на улицу. И теперь блики от мигалок отцветами синего и алого плясали на стенках гаражей. «Вы поедете вдвоем», — категорично заявила начальница тоном, нетерпящим возражений. «Опись конфискованных Фельсенбургом предметов кто будет составлять?» Шины шуршали по бетону в десятки метров, и чародей боязливо покосился Марте за спину. «Ладно, пошли!» — глухо скомандовал Кенезов и, сгорбив спину, направился к толпе страждущих. С удивительной для своих габаритов проворности он винтился в людской поток, почти затерявшись за их спинами. Ник устремился следом. На прощание он бросил Марте обнадеживающую улыбку и показал жестом, что все будет ок. Громова через силу улыбнулась в ответ, когда вдруг хлопнула себя по карману и вытащила оттуда 5000-ную купюру. Ник только рукой махнул, мол, «Потом. Сейчас не время». Но Марта настырно всунула ему деньги и нетерпеливым жестом потребовала шевелиться. Через секунду она уже обернулась к подъезжавшим машинам полиции, сцепив руки перед собой. Чародей быстро шмыгнул за угол, подальше от цепких взглядов оперативников. Чего не хватало, так это подставить Марту. Дэйв провел его дворами к видавшей виды полицейской машине. Как и полагается, она имела соответствующую сине-белую окраску и мигалку на крыше. Забравшись внутрь, Кенезов погнал в сторону Московского района. За это время он успел сделать пару звонков. Завершив последний разговор, полицейский обернулся к Нику. «Сарматов сотрудничал с нами по некоторым делам, связанных с кражами реликвий и драгоценностей. Я узнал адрес его квартиры и офиса», — пояснил он. «Марта постарается задержать группу над телом подольше, надо поторопиться». Ник согласно кивнул. Испытывать судьбу и впрямь не стоило, потому что, как правило, она оборачивалась к чародею задницей, когда это было особенно не вовремя. «Не доля Сатурна, знаете ли». «В квартиру я не пойду», — только предостерег Ник. Дэйв подозрительно покосился на него своими водянистыми глазами. «Почему это?» «Порог дома лишает всех непрошенных гостей их сил», — объяснил Ник. «Почему-то в квартире Кольцовой тебя это не остановило», — ехидно заметил полицейский. Ник теперь уже всем корпусом обернулся к нему. «Потому что Нателла превратила свою квартиру в рабочий офис, и это нанесло урон ее защите», — попытался растолковать Ник. «Ее дом энергетически ничем не отличался от любого общественного места, а Сарматов умер не так давно, чтобы защита порога рассеялась за ненадобностью. Право слово. Насколько было бы проще, если Дэйв поверил в способности чародея, признал магию и начал прислушиваться. Работа тогда показалась бы сказкой. Однако действительность напомнила о себе скептическим фырканьем Кенезова. «Опять твои штучки, мошенник! Марта слишком много тебе платит. За что тебе пятерка, если ты ленишься даже в квартиру убитого заехать?» Ник округлил глаза. «Откуда ты знаешь? Ты же...» «Настоящие полицейские все видят и слышат, и замечают». В наставительном жесте Дэйв поднял палец вверх. «Ага, кроме своего лишнего веса», — съязвил Ник в ответ. Антикварная лавка Сарматова оказалась одноэтажным зданием, прилепившимся к обыкновенной пятиэтажке. Неброское строение с запыленными витринами, даже без названия, не задерживала на себе взгляд. Но чародей внутренними фибрами ощущал исходящий изнутри низкий гул магической энергии, похожий на звук электричества в проводах. Кенезов бочком вылез из машины и поставил ее на сигнализацию. Вместе с Ником они подошли к деревянной двери со стеклянными вставками. Чародей дернул за ручку, но чуть не упал от неожиданности, когда дверь не поддалась. Дэйв нахмурился и недоверчиво дернул сам, после чего прижался толстой щекой к стеклу. «Неужели никого нет?» — поразился он. «Я не думал, что раз это его антикварная лавка, то здесь больше никто не работает». «В случае с магами так даже безопаснее», — поразмыслив, кивнул в свою очередь Ник. Чародей не стал заниматься антиквариатом, хотя такая возможность у него имелась, потому что иметь дело с людьми лишний раз совсем не хотелось. Точнее, он выбрал себе дело, где по большей части будет работать самостоятельно. Возможно, Ник слегка был социопатом. Дэйв перехватил руку чародея, когда тот вновь потянулся к двери. «Что ты собираешься сделать?» Полицейский воровато огляделся по сторонам. В крошечном дворе не было ни души. «Собираюсь вскрыть замок», — невозмутимо откликнулся чародей. «Вообще-то проникновение в чужую собственность незаконно», — тихо прошипел Кенезов. «Сомневаюсь, чтобы хотя бы в одном кодексе или законе среди вскрывающих предметов были перечислены отмыкающие чары», — хмыкнул Ник и пошевелил кистью. Раздался щелчок замка. Театральным жестом чародей распахнул дверь в легком поклоне. Дэйв метнул на него разъяренный взгляд. «Будь осторожен. Я не знаю, на что здесь наложены защитные чары. Лишний раз не трогай ничего», — предупредил Ник и шагнул через порог. В ту же секунду из темноты на чародея кинулась косматая бурая туша. Ник успел только заметить молниеносное движение и огромные лапы с загнутыми когтями, прежде чем нечто сбило его с ног. Спину и затылок прошило болью, на пару секунд вышибая воздух из легких. Перед глазами помутнело. Но это и к лучшему, потому что безобразная рожа могла легко лишить рассудка. Громада, больше Бруна размером, тяжелая и крупная, нависла над Ником. Красные глаза светились двумя лазерами, а с клыков, не убиравшихся в пасть, свисала голодная слюна. Чудовище хрипло зарычало и оскалилось. Мозг отказал, и чародей в панике забился под ней. Все происходило настолько быстро, что Дэйв пару мгновений только шокированно глядел на эту сцену. Однако, скинув с себя оцепенение, полицейский выдернул табельный пистолет из кобуры и выстрелил. Два хлопка грохнули в ушах, и монстр взвыл, прижав стоячие торчком уши к голове. Пули со скрежетом ударили махине в бок, но отскочили, не причинив особого вреда. Однако замешательства нападавшего Нику было вполне достаточно. Он выпростал руки и сделал толкающее движение в воздухе. Выкрикнутое заклинание совпало с рявком третьего выстрела. Пуля высекла кусок дерева из дверного косяка, а собака-медведь влетела спиной в лавку. Там она ударилась об один из стеллажей и, проскулив, грохнулась об пол. Чародей вскочил и кинулся в лавку. «Закрой дверь!» — приказал он Дэйву по пути. Эта битва не должна была стать достоянием чужих ушей и глаз. К недовольству Ника Кеннезов вошел внутрь и закрыл ее за собой, хотя мог бы остаться снаружи. Но времени на препирательство не было, потому что собака пришла в себя после удара и теперь, оскальзываясь на полу, неслась на них. Ник и Дэйв отскочили в разные стороны. Псина врезалась головой в дверь. Стекло разбилось и осыпалось мелким крошевом. Монстр только утробно заворчал и помотал головой. «Это что за тварь?» — воскликнул полицейский, выставив пистолет перед собой. Ник внимательно рассмотрел существо. Внеземное происхождение его было очевидно. Но кем или чем оно было конкретно? Полусобака обернулась к нему, сверкая глазами. В полумраке ее лоб отчетливо светился зеленоватым сиянием. Это навело чародея на одну мысль. Монстр, высоко подпрыгивая, побежал за ним. И Нику ничего не осталось, как броситься вглубь лавки. Магазинчик представлял собой хаотичное нагромождение древностей, где только стеллажи были расставлены с некоторой претензией на порядок. Где-то рядом слышалось сапное дыхание Дэйва. Ник свернул за один из стеллажей в тот момент, когда монстр уже рычал ему в затылок. Собака не успела затормозить по гладкому полу, и ее занесло. Когти только проскользили по плащу чародея, дернув за полы. Сама псина врезалась боком в другой стеллаж. С него посыпались свитки, котлы, флаконы. Сердце бешено билось в груди, но Ник вытащил из кармана зажигалку и щелкнул ею. Вообще-то он не курил, но для практикующего чародея такой предмет был необходим. Иначе на земле со слабой магией вызвать огонь не удалось бы. Собрав все убеждение в ладонь правой, Ник махнул ею над языком пламени. За рукой в воздухе протянулась огненная полоса, а в ладони заплясал маленький, нежгучий костер. Отцветы пламени блеснули в и без того алых глазах твари, которая беспокойно заёрзала, вжавшись в стеллаж. Она скручивалась, как тугая пружина. Одновременно с прыжком монстра Ник выбросил сгусток огня. Косматая шкура на глазах занялась пламенем, и клыкастая машина для убийств своим врезалась в стеллаж в полуметре от чародея. Псина была похожа на огромный факел еще несколько мгновений. Но потом встряхнулась, и опаленная шкура слезла с нее. Теперь на полу стояло четырехногое существо, вылепленное из коричневой глины. При этом сделанное довольно топорно и неумело. Вокруг полысевшей твари валялись ошметки тлеющей шерсти. Воздух наполнился запахом гари, но смена облика не принесла чудовищу никакого вреда. Скорее даже она только стала злее и страшнее. Теперь шерсть уже не скрывала вязи символов, что светилось зеленым у нее на лбу. Этого Нику было достаточно, и он бросился бежать. Захлебываясь лаем, монстр ринулся в погоню. «Это голем!» — крикнул на выдохе Ник. «Древний еврейский монстр! Искусственный помощник! Таких создают, как правило, с определенной целью. Например, что-то охранять!» Придушенный голос Дэйва раздался где-то рядом. Но чародей не смог понять, откуда именно. Сильно мешал сосредоточиться приближающийся лязг когтей по паркету. «И как его остановить?» Чародей обернулся через плечо и ускорился. Легкие болели от недостатка воздуха. Ноги заплетались между громождением антиквариата, которые постоянно пытались задержать его. «Только убить! Голем программируется на что-то одно и выполняет это добросовестно. Похоже, в данном случае это защита!» — крикнул Ник, ныряя в темный проход меж полок. «Он не остановится, пока не убьет нас!» Он чуть не опрокинулся на спину, когда кто-то схватил его за полы плаща. Обмирая от страха, чародей обернулся и увидел метровую фигуру костяного индейца с перьями на голове и пикой штыком в руке. Ее заостренный каменный наконечник насадился на кожу плаща. «Да отцепись ты!» — в сердцах воскликнул Ник, отпутываясь. Дэйв передернул затвор в нескольких шагах от него. «Нет!» — завопил чародей. «Пули голему не страшны! Найди что-то крупное, чем мы могли бы его разбить!» Была вероятность, что пистолетные пули покажутся чудовищу назойливыми слепнями, не более. Ник поперхнулся, потому что, пробежав несколько шагов, понял, что напоролся на очередную проблему. Проход меж стеллажами оказался глухим и упирался в стену. Тупик. Загнанно развернувшись, чародей увидел неуклюжую, глыбообразную фигуру о четырех ногах, что стояла на другом конце прохода. Ник навалился на стеллаж в надежде опрокинуть его, но не тут-то было. Полки только слегка покачнулись. На пол упало несколько легких предметов. Голем издал довольное фырчание. Чародей едва ли не выплюнул сердце из горла. Паника разлилась в животе и осела в нем холодным студнем. Големы были неутомимы, потому как не являлись в полной мере живыми существами. Они были чем-то вроде запрограммированных роботов, и по части сражений человек, склонный уставать, проигрывал монстрам. Облизнув пересохшие губы, Ник встряхнул пальцами. Меж них сверкнули искры. Он был чародеем, а не магом. А это не одно и то же. Ему не было дано той красочной силы, которая разукрашивает блокбастеры кучи спецэффектов. Световые волны, силы, магические сферы были Нику неподвластны. В принципе, он мог бы попытаться, но экспериментировать в такой момент как-то не хотелось. Вздумалось, конечно, еще обрушить стеллажи. Это он мог бы, но мало того, что для этого требовалось уйма времени, которого у чародея не было, так еще заодно с големом Ник похоронил бы под кучей артефактов и себя. Как назло, среди них не было ничего, что можно было взять на вооружение. Когда голем оказался в 10 шагах, все мысли из головы исчезли, превратив разум в чистый белый лист. На автомате Ник вытащил из кармана мелок и присел на пол. Дрожащая рука с трудом очертила волнообразный круг. Чародей успел замкнуть его в тот самый момент, когда собака-голем ударилась в него всем телом. Глиняное тело, впечатавшееся в прозрачный барьер, заставило Ника вздрогнуть и зажмуриться. Стена силы засияла белым от удара. Голем удивленно отскочил, но почти сразу же по бычьи выставил голову и начал таранить невидимое препятствие. Плюс ко всему, еврейские создания были почти невосприимчивы к магии и обладали таким запасом дурости, что могли уничтожить любой барьер. Выпрямившись, чародей ощутил, что его щит уже начинает трещать по швам от такого нахрапа. Практика защитного круга была самой надежной, но он не успел накачать в заслон достаточно силы. А теперь этот запас быстро таял под градом ударов. Еще пару-тройку таких приступов, и тот лопнет. «Дэйв, где ты, черт возьми?» — крикнул Ник, вжимаясь в стену. Ему казалось, или клыки голема изогнулись в злорадном оскале. Ответом была тишина. Ужасная мысль вдруг пронзила разум. А что, если Дэйв сбежал? Испугался и бросил его здесь. Они никогда не были близкими друзьями. Барьер истончился настолько, что был похож на мембрану мыльного пузыря. И тогда на противоположном конце прохода появился Кеннезов. В одной руке было зажато длинное копье индейца, а в другой — узорчатый щит, совершенно из другой эпохи. В душе чародея забрезжила надежда. «Эй, пес! Не хочешь ли отведать на вкус такую палку?» — воскликнул полицейский, приблизившись к голему на расстоянии 5 шагов. Глиняная собака обернулась и зарычала. Ник разорвал остатки защиты и волной силы швырнул зверюгу от себя. Та кубарем откатилась к Дэйву, но тот был готов, сгруппировавшись за угловатым рыцарским щитом. Голем ударился в него со звоном почище, чем из гонга, сдвинув Кеннезова на 10 сантиметров назад. «Дэйв! Копье!» — крикнул чародей, вытянув руку вверх. Пока магический робот не пришел в себя, напарник неуклюже бросил копье одной рукой. Ник поймал его и немедля всадил тварюге по самое древко туда, где было самое слабое место — стык головы и тела. Чтобы наверняка, он вдавил наконечник ботинком и вложил в это движение всю свою волю, щедро сдобренную магией. Глиняный корпус хрустнул и раскололся. Зверюга взвыла и забилась. А Дэйв от души врезал ей по хребту щитом. Трещинами пошло уже все тело. Ник с торжествующим видом перехватил копье двумя руками и со всей силы всадил его в светящийся символ на лбу голема. Череп раскрошился на части, а в полой глиняной коробке обнаружился небольшой комочек. Существо, как ни странно, все еще боролось за свое существование, поэтому Ник торопливо схватил содержимое головы монстра. Это был бесформенный кусок белого воска, в котором запеклись собачьи волоски и маленький обрывок бумажки. На нем все той же вязью были выписаны символы на арамейском. Чародей быстро вырвал бумажку и шерстинки из воска. Стоило этому произойти, как сопротивление голема прекратилось. Послышался невнятный вздох. Легкая волна магии взъерошила Нику волосы, а голем превратился в безжизненную груду глиняных осколков. В антикварной лавке резко образовалась звенящая тишина. Под стать ей Ник и Дэйв застыли, не шевелясь. В ушах чародея все еще грохотала кровь, а ноги подкашивались. Не говоря ни слова, он вытащил зажигалку и на ее огне сжег пергамент с заклинанием. Кеннезов тупо уставился на черепки, продолжая держать щит в защитной стойке. Глаза полицейского увеличились в размерах 2 раза. С лица градом катил пот. «Это было круто!» — вдруг сказал он дрожащим голосом. Ник нервно усмехнулся. Пепел осыпался к его ногам. Для верности чародей растер его каблуком туфли. «На самом деле нам повезло, что голем был старый и уже хрупкий. Иначе мы бы так легко не пробили его шкуру». Ник позволил себе улыбку. «А ты еще не верил в магию». Дэйв с грохотом бросил щит и вытащил из кармана платок в клеточку, которым начал утирать лицо. «Фельсинбург, чтобы я еще раз согласился...» Он не закончил. «Называется, сходили на незаметную разведку. Мне пришлось табельник применить, понимаешь? Как я это объясню?» «Объяснять не придется. Я все уберу», — пообещал чародей. Ник сейчас был так счастлив спасению, что упреки Дэйва казались бальзамом на душу. Они вышли из-за кутка, и Ник вложил в руку статую индейца копье. «Спасибо, дружище», — улыбнулся чародей. «Прости, что я вспылил на тебя». Гротескная черепушка клацала зубами в ответ. Дэйв вздрогнул. «Чёрт знает что!» — проворчал Кенезов, но с благоговейным трепетом приладил щит к доспехам тевтонского рыцаря, почти таким же, как у Ротфуса. Ник обтряхнул руки и постарался успокоиться. «Да уж, устроил нам Аркадий Павлович засаду», — хмыкнул он. «Но, с другой стороны, ему нужно было чем-то охранять эти магические древности». «Ты хочешь сказать, что все здесь колдовское?» Полицейский поморщился, как будто увидел раздавленную крысу. «Ну, не все, но большая часть», — протянул в ответ Ник. Теперь, когда никто не хотел порвать ему горло, чародей смог по-настоящему осмотреть живописные закоулки лабиринтов и стеллажей, на которых яблоку негде было упасть от количества представленного ассортимента. На этом фоне барахолка в офисе Ника, или даже дома, показалась бы идеальным порядком. Большинство причудливых экспонатов были покрыты слоем пыли. Но это ничего не меняло. От них исходила сила. Тихая, неактивированная магия дремала, но была готова выплеснуться в мир, стоит ее освободить. Здесь было все: от наборов по созданию кукол Вуду до безобидных декоративных пирамидок из Египта. Сколько ни пытайся, было неясно, как покупатель должен ориентироваться здесь. Чародей ушел в изучение лавки настолько глубоко, что нервно подскочил, когда Дэйв позвал его. «Эй, взгляни-ка, есть нечто интересное». Шагая на звук, Ник нашел полицейского у стойки продавца. На ней стоял допотопный кассовый аппарат, а рядом в беспорядке валялись раскрытые книги учета. Все в кожаных цветных обложках, с хрусткими желтоватыми страницами. Но, видимо, не они стали предметом интереса Кенезова. Дэйв стоял перед небольшим шкафчиком размером с комод, который состоял из сплошных выдвижных ящичков. «Здесь обычно хранят картотеку или переписку», — обернулся к чародею Дэйв. «На одном из ящичков написано «Кольцово», видишь? Я дернул, а не открывается». Ник присмотрелся повнимательнее. «Действительно». Внизу каждого ящичка имелось окошко для надписи, а еще замочная скважина. «Я, конечно, не эксперт, но похоже, что нам нужен ключ», — фыркнул чародей. Кенезов закатил глаза. «Спасибо, капитан Очевидность. Я о другом. Ты можешь открыть его своими синдерюшками?» В первую секунду Ник даже рот раскрыл от изумления, а потом растянул губы в непроизвольной улыбке. «То есть ты хочешь попросить меня, попирая закон, отомкнуть эти замки при помощи о небеса магии?» — в наигранном ужасе уточнил чародей. «Мы могли бы искать ключ, но времени не так уж и много. И должен же ты хоть где-то пригодиться!» — буркнул полицейский. На этот счет у Ника имелось другое мнение. «Будь он правда бесполезен, то Дэйву уже пора было заказывать закрытый гроб после глиняных клыков». Но чародей смолчал и повернул кисть в воздухе. Ящики отдались многоголосым пощелкиванием. Дэйв с жадностью выдвинул нужный. Внутри оказался рядок упорядоченных конвертов. Не мелочась, Кенезов вытащил на стол целую охапку. Ник завис над ним, наблюдая, как полицейский достает одно письмо за другим. Листки обыкновенной бумаги были изборождены округлыми буквами, принадлежащими явно женской руке. Полицейский взял в руки первое попавшееся. Текста там оказалось на целое сочинение. «Так, посмотрим, что у нас здесь», — протянул Дэйв затаённым азартом в глазах. Чародей не мог его за это судить. Он сам испытывал нечто подобное, приплясывая на месте от волнения. Он склонился ближе к тексту, когда воздух вокруг заклубился и отяжелел, словно за секунду наводопел после доброго дождя. В ушах зазвенело, перепонки сдавило. По позвоночнику пробежали ледяные мурашки. Ник выпрямился и начал судорожно рыскать глазами по сторонам. «Нужно уходить».